Местный медлительный поезд вез Марка с Кузьмой в дальние Подмосковье, в первые Кагановичи. Там, в районном доме культуры, проходил в эти дни всесоюзный съезд кролиководов. И на сегодня был намечен большой вечер мастеров искусств, среди которых должен был выступать и Марк с Кузьмой. Урлухов предупредил, что намеченный концерт будет очень серьезный, и посоветовал повторить с попугаем что-нибудь из классической лениняны. Марк глянул на Кузьму, сидевшего в клетке, потом перевел взгляд на мутноватое окно. На улице моросил дождь. В первых Кагановичах Марк быстро нашел дом культуры, который правильнее было бы назвать дворцом культуры, потому что это здание было самым большим и современным в сером и невзрачном городке. Дежуривший при входе мальчик отвел Марка в комнату для артистов, где можно было причесаться, привести себя в порядок и немного отдохнуть в ожидании своей очереди. Кроме Марка в комнате находилась мощногрудая певица лет 40, известная исполнительница русских народных песен, и больше никого пока не было. Марк поставил клетку с Кузьмой на гримерный столик, а сам уселся в удобное глубокое кресло. Кузьма с интересом рассматривал свое отражение в зеркале, поворачиваясь к отражению то левым, то правым глазом. Открылась дверь, и в комнату влился поток детей во главе с маленькой, мальчикоподобной женщиной. «Плащи сложите в угол!» — скомандовала она своим подопечным. Марк безразлично наблюдал за детьми. Маленькая женщина неожиданно остановилась перед ним и протянула свою ручку. «Художественный руководитель детского хора «Красная звездочка» Татьяна Иванова». «Марк Иванов, артист», — отрекомендовался в свою очередь Марк, мягко пожав ручку женщины. «Однофамильцы», — улыбнулась она и пошла знакомиться с певицей, стоявшей теперь у окна и смотревшей на моросивший за окном дождь. «Завтра выходной», — думал Марк, — «может быть, в кино пойти. Не надо, наконец, зайти в столовую водопровода, может, пригласить куда-нибудь ту девушку». Неожиданно какой-то треск отвлек Марка. Он обернулся и к ужасу своему увидел упавшую на пол клетку и в ней распластавшего сине-зеленые крылья Кузьму. Марк вскочил, поднял скособоченную от удара клетку и вытащил оттуда попугая. «Надо думать, куда свои вещи ставить!» Нравоучительно прозвучал тоненький голос руководительницы хора. «Гримерный столик не для этого». «Да вы!» — нервно заговорил Марк, прижимая Кузьму к груди. «Вы бездушный человек!» Маленькая женщина отвлеклась от зеркала и бросила на своего однофамильца презрительный взгляд. Дверь открылась, и кто-то прокричал: «Хор на сцену!» Женщина не спеша поднялась и вышла. А за ней следом выплыл в коридор выводок мальчиков в одинаковых синих костюмчиках с пионерскими галстуками и девочек в такого же цвета платьях. Марк сидел на стуле и дрожал. «Да все с ним в порядке. Вы посмотрите, как он головой крутит!» — попробовала успокоить артиста певица. Марк осмотрел попугая. Вид у птицы был слегка возбужденный, но, в общем-то, действительно нормальный, только клетка пострадала от падения. Но что стоило Марку выровнять проволочный каркас? Мелочь, такие аварии бывали у Марка уже не раз. Успокоившись, Марк сам сел за гримерный столик, глянул на себя в зеркало и задумался. «Вы бы красные пятна на лице запудрили», — посоветовала народная певица. Марк послушался совет. Тем более, что открытая пудреница и синяя глазурованная вазочка, заполненная ватой, стояли прямо перед ним.